кого заберет сегодня. Метель не унималась, все злее и громче задувал ветер. Погас примус, и холод сковал руки и ноги. Лишь под утро оборвалась ветровая песня, и наступила тишина. Казалось, она крадется на мягких кошачьих лапах из глубины пещеры, со дна колодца, от обезглавленных шаманов, стерегущих сокровища и сосуды с вечной кровью. «Ты ничего не слышишь?» — спросил я. «Слышу», — напряженно отозвался каргач. «Это их шаги, это их танец». Мне стало не по себе. «Так, кажется, началось либо сон, либо бред, либо галлюцинации. А может, все вместе?» На противоположной стене пещеры я увидел какие-то отблески. Мелькание теней, искорки. «Что это?» Каргач помедлил с ответом и, наконец, прошептал: «Танец трех смертей. Белая, красная, черная. Кого-то сегодня заберут».